Глава 27. Ирина привычным движением открыла дверцу шкафа, чтобы достать мед, и поймала себя на том, что уже не задумывается о том, где что лежит. Дом Игоря всего за пару дней стал для нее таким знакомым. Она сняла с плиты молоко, вспомнив, что в холодильнике его осталось совсем немного, Маше хватит всего на один раз, а потом придется ехать в магазин. Или покупать у кого-нибудь из местных, или... Конец фразы Ирина не стала договаривать даже про себя. Тема скорого возвращения в город не покидала ее ни на минуту. Когда она вошла в комнату, Маша смотрела по телевизору какой-то боевик. Боевики Ирина не любила, поэтому, напоив дочь горячим молоком с медом и выслушав ее жалобы, вышла из комнаты и отправилась бродить по дому. Игорь уехал совсем недавно и раньше, чем через час, не вернется. Она поднялась на второй этаж, вошла в кабинет и включила лампу. Сесть за стол в отсутствие хозяина на этот раз она не решилась, потому устроилась на уютном диванчике в углу, где она провела столько часов за компьютером. «Все так красиво складывается», — думала она прямо как в сказке. «Мною заинтересовался красивый, богатый мужчина. Да разве дело только в том, что он красивый и богатый? Он умный, веселый, талантливый, любит путешествия, ценит семью, умеет ладить с детьми. Короче, весь из достоинств. И все-таки что-то меня в этой истории смущает». Ирина закрыла глаза и медленно, одно за другой, стала воскрешать в памяти картинки недавнего прошлого. Вот они с Машей стоят на вершине холма и смотрят на дом внизу. Вот она впервые встретилась глазами с Ростовцевым, мокрым и замерзшим. Вот он проводит для нее экскурсию. Стоп! Поняла! Ирина открыла глаза. Она вдруг остро, как укол, почувствовала причину того неудобства, которое возникало каждый раз, когда она думала о возможности отношений с Ростовцевым. Вещи этой женщины все еще находились в этом доме. Ее кремы стояли на полочке в ванной. Ее платья висят в шкафах, как будто она только недавно отошла. Ее фотография стоит на столе Игоря. Что бы тот ни говорил, я не могу довериться ему, поняла она, и боюсь. Я постоянно жду ее возвращения, поэтому внутренне постоянно повторяю себе, что это ненадолго, и готовлюсь к расставанию. Ирина встала, подошла к столу и взяла в руки фотографию. Красивая, экстравагантная женщина, живущая искусством. Это ли не пара талантливому режиссеру? Разве может с ней соперничать брошенная руководительница драм-кружка? «Их размолвка — это временно», — думала Ирина, возвращаясь на диван. «Просто так от таких мужей, как Ростовцев, не уходят. Вот и она вернется. И тогда Ирине не будет места в жизни Игоря. Понимает он это сам, интересно? Вряд ли». На подлеца не похож. Просто ему слишком сильно захотелось семейного тепла. Ирина взяла со столика чистый лист бумаги и, подложив под него какой-то журнал, стала бесцельно делать какие-то наброски. Бежать. Бежать отсюда, пока все не зашло далеко. На курсы я и без него поступлю. Не на эти, так на другие. Или работу с жильем найду. Не пропаду, одним словом. — говорила себе Ирина, водя карандашом по листу, лежащему на коленях, и уже совсем скоро на бумаге начала вырисовываться комната. Ирина задумчиво посмотрела на рисунок. Сомнений не было, это был эскиз детской. Низкие комоды. Хорошо бы раскрасить их в разные цвета. Столик со стульями... Маленький хозяин комнаты может приглашать к себе в гости друзей, здесь они смогут рисовать или играть в настольные игры. Много разных полочек для книг и игрушек. В детской все должно быть расставлено по местам, а не валяться под ногами. Ирина закончила набросок, отложила лист и взяла следующий. На этот раз она решила сделать эскиз спальни для малыша. «Мальчика или девочки?» — подумала она и ответила себе. «Мальчика. Нарисую такую комнату, какую бы я сама захотела сделать для сына, если бы он у меня был». Шло время. Один за другим ложились на столик листы с набросками. Увлеченная занятием, Ирина не услышала ни звук подъезжающего автомобиля, ни шаги на лестнице. «Привет! Ты не скучала?» Голос Игоря прозвучал неожиданно. Он вошел в комнату и сел рядом. «Не успела», — ответила она и слегка потянулась. От долгого сидения в одной и той же позе спина немного затекла. «Можно взгляну?» — спросил Игорь, и, прежде чем Ирина успела что-либо ответить, взял стопку листов в руки. «Тут ничего особенного», — смутилась она. «Это я так баловалась». «А мне нравится», — сказал Ростовцев, разглядывая наброски. «Я, конечно, не специалист, но, по-моему, у тебя есть способности». «А это что?» — он указал на детали рисунка. «Выдвижной столик», — пояснила Ирина. «Очень удобно, место экономит». «Здорово!» — в голосе Игоря слышалось искреннее восхищение. «Можно мне оставить это у себя?» «Оставляй», — пожала плечами Ирина. «Ты к Маше заглядывал?» — только что кивнул Игорь. «Как она там?» «Смотрит телевизор», — ответил Ростовцев. «Вроде температуры нет». «Я все равно считаю, что рано она сегодня бегать начала», — с тревогой заметила Ирина. Они замолчали. Часы пробили 8. «Слушай», — сказал вдруг Игорь, — «у меня есть одно предложение. Не знаю, как ты к нему отнесешься. Только не отказывайся сразу». «Хорошо, не буду», — пообещала Ирина. «Давай немного прогуляемся», — предложил Игорь. «Ты что?» — Ирина посмотрела в окно, за которым ничего не было видно. «Кто же по ночам в лесу гуляет?» «Во-первых, еще не ночь», — внес поправку Игорь. «Во-вторых, ты со мной, значит, бояться нечего. А в-третьих, мы не пешком пойдем, а поедем на машине». «А как же Маша?» — с сомнением произнесла Ирина. «Я с ней говорил, она нас отпускает», — сказал Ростовцев. «Что значит «отпускает»?» — возмутилась Ирина. «Девочка болеет. И вообще, как ее одну оставлять здесь?» «Ворота мы закроем снаружи», — Ростовцев положил руку на плечо Ирине. «У Маши здесь есть телефон. А с собой возьмем сотовый, в случае чего будем перезваниваться. Ну что, едем?» «Ну, если только ненадолго», — вздохнула Ирина. Машина свернула с трассы в лес. Было совсем темно, но, похоже, Игорь хорошо знал дорогу. Он сбросил скорость и включил ближний свет. «А ты хорошо водишь», — заметила Ирина. «Это у меня от отца», — ответил Ростовцев. «Я, наверное, лет с 13 каждые выходные проводил с ним в гараже». «Ты знаешь, что такое для мальчишки гараж?» «Ну, догадываюсь», — пожала плечами Ирина. «Боюсь, что даже не догадываешься», — засмеялся Игорь. «Помню, нам вечно доставалось от мамы. Приходили домой всегда перепачканные в мазуте, но какие счастливые!» «А машина какая у вас была?» — поинтересовалась Ирина. «Волга», — ответил Игорь. «Знаешь, такая горбатая. Раньше на них обкомовские работники ездили. Нам она досталась уже достаточно подержанной. Вот и приходилось ее до ума доводить». «Понятно», — сказала Ирина. «А куда мы едем?» «Секрет», — Игорь улыбнулся. «Сейчас сама увидишь». Минут 5 они ехали молча. Свет фар выхватывал из темноты голые стволы деревьев. Ирине было немного страшно, но она не показывала виду. Вскоре деревья расступились, машина выехала на поляну. «Все, приехали!» Игорь остановил джип и, не выключая фар, открыл дверь. «Подожди, не выходи, там может быть сугроб», — предупредил он. «Я помогу». Он взял с заднего сиденья небольшую дорожную сумку, выпрыгнул из машины и, обойдя ее кругом, открыл дверь с Ириной стороны. «Прыгай ко мне на руки», — сказал Игорь. «Я тебя донесу». «Куда донесешь?» — не поняла она. «Скоро узнаешь», — улыбнулся Ростовцев, легко подхватив ее. Он сделал несколько больших шагов, проваливаясь по колено в сугроб, и тут Ирина разглядела в свете фар небольшой деревянный домик. Дверь была распахнута, свет не горел. Судя по всему, здесь давно никто не жил. «Что это?» — спросила она, когда Игорь поставил ее у крыльца. «Раньше здесь жил лесник», — ответил Ростовцев, отряхиваясь от снега. «Потом ему построили новую сторожку, километрах в 10 отсюда. А здесь теперь привал странников». «То есть?» — удивилась Ирина. «Тут рядом лыжная трасса проходит», — объяснил Игорь, поднимаясь по ступенькам. «Многие лыжники знают про этот дом. Заезжают, чтобы отдохнуть, попить чаю. Да ты заходи, не бойся!» Он пошарил рукой над притолокой и достал свечку. «Похоже, ты здесь часто бываешь», — заметила Ирина. «Не очень», — ответил Игорь, чиркая спичкой. «Не так часто, как хотелось бы. В этом году всего один раз выбирался сюда на лыжах». Игорь закрепил свечу на столе, рядом поставил сумку. Ирина вошла и огляделась. В домике была всего одна комната с печкой, которую, видимо, давным-давно не топили. У стены она увидела шкаф с посудой. Рядом в углу были инструменты — топор, грабли, несколько лопат. Игорь взял лопату и раскидал от входа снег, который намело через открытую дверь. У стола стояли две деревянные лавки. Ирина решила сесть на одну из них. «Подожди!» — остановил ее Игорь. Он снял с себя дубленку и бросил на лавку. «Теперь садись!» Ирина послушно села. Поставив лопату на место, Ростовцев сел напротив. «Нравится?» — спросил он, обводя взглядом комнату. «Да», — призналась Ирина. «Хотя страшновато немного». «Не бойся», — успокоил он. «За 10 лет, что я сюда езжу, здесь ни разу ничего страшного не случилось. Ближайшая деревня отсюда в получасе езды. А туристы никогда не хулиганят, им же самим здесь отдыхать и греться придется. Чаю хочешь?» «Чаю?» — удивившись, переспросила Ирина. «Я с собой взял», — пояснил Игорь. «Печку разжигать слишком долго». Он открыл сумку и достал термос, две пластиковые чашки и пакет с бутербродами. «Угощайся!» Ростовцев налил Ирине чаю и пододвинул поближе пакет. Только сейчас Ирина поняла, что с обеда не ела и ужасно проголодалась. А может, желание перекусить возникло на свежем воздухе. Так или иначе, она с удовольствием принялась за бутерброды. Они ели в тишине, глядя на пламя свечи, и каждый думал о своем. «Слушай», — сказал Игорь, когда с провизией было покончено, — «у меня к тебе есть одна просьба. Обещай, что выполнишь». «Не могу так», — сказала Ирина. «Сначала скажи, что за просьба». «Хорошо», — согласился Игорь и посмотрел ей в глаза. «Мы оба не знаем, как сложатся наши отношения в дальнейшем. И сложатся ли вообще. Хотя сейчас я этого хочу больше всего на свете. Обещай мне, что как бы тяжело нам ни пришлось, мы дадим друг другу шанс построить свое счастье». «Обещаю», — сказала Ирина, глядя в глаза Игоря. «Спасибо», — прошептал он и взял Ирину за руку. Они смотрели друг на друга сквозь пламя свечи, слушая, как скрипят на ветру дверные петли. Внезапно раздавшийся телефонный звонок нарушил молчание. «Это Маша!» — вскрикнула Ирина. «Что-то случилось?» «Да, номер ее телефона», — сказал Игорь, протягивая трубку. «Алло, Маша!» — — закричала Ирина в трубку. «С тобой все в порядке?» «Все в порядке», — услышала она в трубке спокойный голос дочери и с облегчением вздохнула. «Ты что так кричишь? Просто звоню пожелать спокойной ночи. Я спать хочу, вас не буду дожидаться». «Мы уже возвращаемся», — сказала Ирина и вопросительно посмотрела на Игоря. «Да ладно, что вам спешить?» — ответила Маша, зевая. «Я же не маленькая. Спокойной ночи». Связь прервалась. Видимо, девочка повесила трубку. Некоторое время Ирина и Игорь молчали. Наконец, она первой нарушила молчание. «Слушай, а ты ведь мне так и не сказал ничего по поводу моей работы. Или не читал?» «Разве не сказал?» — удивился Игорь, и Ирина почувствовала, что он лукавит. «Ну хорошо», — сдался он. «Я хотел сделать тебе сюрприз». «Но раз уж ты сама спросила, какой еще сюрприз?» «Завтра я устраиваю дома прием», — пояснил Игорь. «В честь тебя. Приедут гости. Ну, не очень много, но только те, кто имеет непосредственное отношение к фильму. И я хочу устроить публичное чтение твоего варианта». «Но зачем?» — изумилась Ирина. «Зачем?» — переспросил Ростовцев и рассмеялся. «Затем, Ириночка, что он гениален. Эта картина принесет нам с тобой успех». И прежде чем Ирина успела что-либо ответить, он заключил ее в объятия и поцеловал.